Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В подвалах отеля «Мажестик». Глава первая. Лопнувшая шина. Стукнула дверца машины. Так всегда начиналось утро. Мотор продолжал гудеть, и, вероятно, Шарлотта прощалась за руку с шофером. Затем такси отъехало, шаги на крыльце, скрежет ключа, щелкнул выключатель. В кухне чиркнули спичкой, и под конфоркой плиты с шипением вспыхнул газ. Медленно, тяжелым шагом, недаром всю ночь пришлось провести на ногах, Шарлотта поднялась по новым, еще не стершимся ступеням лестницы, бесшумно вошла в спальню, опять щелкнул выключатель. Зажглась лампочка, прикрытая вместо абажура розовым платком с деревянными шариками по углам. Проспер Донж все не открывал глаза. Шарлотта разделась перед зеркальным шкафом, рассматривая свое отражение. Сняв пояс и лифчик, она вздохнула с облегчением. У нее были розовые пышные телеса, как у рубенсовских моделей, но она всегда отчаянно затягивалась. Раздевшись догола, она принялась растирать свои толстые бока, где остались красные следы. У Шарлотты была весьма неприятная манера. Забираясь на кровать, она сначала становилась коленями на край матраца, и вся постель перегибалась в ее сторону. «Пора тебе, Проспер!» Он поднимался, а Шарлотта живо залезала на его место, в нагревшуюся впадинку тюфяка, и, натянув одеяло до самых глаз, застывала неподвижно. «Идет дождь?» — спросил он, открывая кран в умывальнике. Шарлотта что-то буркнула в ответ. Но, в сущности, вопрос не имел большого значения. Хуже было то, что вода для бритья текла ледяная. Неподалеку с грохотом пробегали поезда. Проспер Донж торопливо оделся. Шарлотта время от времени уныло вздыхала, потому что не могла уснуть при свете. Когда Проспер уже взялся за скобку двери, а другую руку протянул к выключателю, послышался ее сонный голос: «Не забудь зайти и сделать взнос за приемник». Кофе, поставленный на конфорку газовой плиты, был горячим, слишком горячим. Проспер выпил его стоя, не присаживаясь к столу. Потом, машинально, как всякий, кто привык в один и тот же час делать одни и те же движения, обмотал вокруг шеи вязаный шарф, надел пальто и фуражку. Наконец он вывел на улицу велосипед, стоявший в коридоре. Как всегда, в этот час на него пахнуло холодной сыростью. Тротуары оказались мокрыми, хотя дождя не было, и для людей, спавших за закрытыми ставнями, день обещал быть солнечным и теплым. Улица, окаймленная маленькими домиками с маленькими садиками, спускалась по крутому склону. Между деревьями мелькали где-то внизу, точно в пропасти, огни Парижа. Ночь уже прошла, утро еще не наступило. Кругом была сиреневая мгла, кое-где уже светились окна. Перед опущенным железнодорожным шлагбаумом Проспер Донж притормозил велосипед и провел его через боковой проход. За мостом Сен-Клу он повернул налево. Буксирный пароходик, тащивший за собой длинную цепочку барж, гудел изо всей мочи, требуя, чтобы ему открыли шлюз. Булонский лес, озера, в которых отражалось уже побледневшее небо, пробуждавшиеся лебеди. Подъезжая к заставе Дофины, Донж вдруг почувствовал что-то твердое под колесами велосипеда. Проехав еще несколько метров, он соскочил на землю и убедился, что на заднем колесе лопнула шина. Он поглядел на циферблат ручных часов. Было без 6:10. Дальше он двинулся пешком, подталкивая велосипед. Он шел быстро, На холоде от дыхания вился около губ легкий пар, в груди горело от быстрой ходьбы. Авеню Фош. Во всех особняках ставни заперты. На аллее для верховой езды горцует на коне офицер в высоком чине, за ним трусит рысцой ординарец.